Глава 19. К 10-му дню полета корабль находился уже всего в 1000 миль над Верхним миром, и привычные картины дня и ночи перевернулись. Период, который Толлер привык считать малой ночью, когда солнце уходило за Верхний мир, вырос до 7 часов. Примечание. Несложный подсчет дает для данной высоты другую продолжительность малой ночи – 5 часов. Впрочем, это все равно больше, чем длительность ночи. А ночь, то есть время, когда они находились в тени родной планеты, сократилась до 3 часов. Перед рассветом он в одиночестве сидел на месте пилота и пытался представить себе будущую жизнь на новой планете. Ему подумалось, что даже колкоронцев, привыкших к жизни под сферой Верхнего мира, будет угнетать зрелище слишком большой планеты, висящей над головой и лишающей их значительной части дня. Примечание. Нетрудно заметить, что видимый диаметр мира для наблюдателя на Верхнем мире всего на 20% превышает привычный для колкуронцев видимый диаметр Верхнего мира. Соответственно, и продолжительность отнятого у светлого времени суток промежутка составляет 2,4 часа против 2 часов прежней малой ночи. Другое дело, что Толлер не силен в математике, никогда еще не был на Верхнем мире и судит по картине, представшей перед ним за 1000 миль до места назначения. Если Верхний мир необитаем, мигранты, возможно, захотят поселиться на дальней стороне планеты, в широтах, соответствующих широтам Хамтефа на мире. И однажды настанет время, когда исчезнет всякое воспоминание об их происхождении и... У входа в пассажирский отсек появился 7-летний сын Чаккела Сетван, прервав мысли Толлера. Мальчик подошел и положил голову ему на плечо. «Дядя Толлер, я не могу уснуть», – прошептал он. «Можно я побуду с тобой?» Он посадил мальчика на колено и мысленно усмехнулся, представив себе, как реагировала бы Дасина, услышав, что один из ее детей называет Толлера дядей. Из 7 людей, обреченных на заточение в микрокосме гондолы, лишь Дасина не позволила себе никаких послаблений. С Толлером и Джесалой она не разговаривала, продолжала носить жемчужную шапочку, а из пассажирского отсека выбиралась только по необходимости. Когда они проходили среднюю точку, она трое суток не пила и не ела, чтобы не пользоваться туалетом в это время. Ее лицо побледнело, утратило плавную округлость, на нем отчетливо проступили скулы, и хотя корабль уже спустился до более теплого уровня атмосферы Верхнего мира, принцесса продолжала кутаться в стеганые одеяния, наспех скроенные для миграционного полета. Если же кто-то из семьи заговаривал с ней, она отвечала односложно. Толлер слегка сочувствовал Дасине, зная, что ей пришлось тяжелее, чем остальным. Дети Корба, Олдо и Сетван не так много лет провели в привилегированной сказочной стране пяти дворцов, чтобы привыкнуть к роскоши. А сейчас им помогали природное любопытство и тяга к приключениям. Чаккел, благодаря своим обязанностям и амбициям, всегда находился в гуще повседневной жизни Колкорона. Кроме того, принц был умен, полон сил и надеялся сыграть ключевую роль в основании новой нации на Верхнем мире. На Толлера произвело большое впечатление то, как быстро принц приспособился и стал работать на корабле, не увиливая от выполнения любых поручений. Особенно добросовестно Чаккел возился с боковыми реактивными микродвигателями, которые позволяли регулировать позицию корабля. С самого начала ученые предсказали, что после путешествия в 5000 миль воздушные потоки разбросают все корабли по весьма приличной территории Верхнего мира. Однако Леддравор заявил, что королевский рейс обязан приземлиться тесной группой. Предложенные способы связать корабли отвергли как непрактичные, и в конце концов королевские суда оборудовали миниатюрными горизонтальными реактивными двигателями, которые при долгой непрерывной работе добавляли весьма малую боковую компоненту к движению корабля, не заставляя его вращаться. Эта кропотливая работа удержала на протяжении полета 4 корабля королевского рейса в тесном строю. Одно из самых памятных зрелищ в жизни Толлера представилось, когда группа миновала среднюю точку и наступило время переворачивать корабли. Он уже переживал это раньше, но вид того, как планеты-сестры величественно плывут по небу в разных направлениях, верхний мир выскальзывает из-за баллона, а мир на другом конце невидимого диаметра восходит из-за гондолы, этот вид казался ему несказанно прекрасным и внушал благоговение. К тому же на середине переворота к зрелищу добавилось еще одно чудо. От одной планеты до другой простиралась в обе стороны исчезающая вдали вереница кораблей, которые выглядели как кружки разных размеров, постепенно уменьшающиеся до светящихся точек. Несколько дирижаблей отложили переворот, и можно было разглядеть все устройства и сопла реактивных двигателей под их гондолами. И будто этого мало, чтобы присытить глаза и разум, были видны еще и 3 корабля-попутчика, которые тоже совершали переворот на фоне сияющих жгутов небесных тел и точек звезд. Конструкции такие хрупкие, что их легко мог смять бурный ветер, волшебным образом выдержали и не перекосились, переворачивая Вселенную вниз головой, словно подчеркивая, что тут и впрямь неизведанная область. Пилоты у горелок застыли неподвижно и, конечно, не могли быть ничем иным, как только инопланетянами, сверхлюдьми, обладавшими знаниями и мастерством, недоступными обычному человеку. Не все сцены, которые наблюдал Толлер, были величественными, но запомнились они по иным причинам. Джесала, ее лицо выражение глаз, сомневающееся или торжествующее, когда она справилась с непокорным огнем в камбузе, углубленные в себя в часы падения через область малой и нулевой гравитации, почти одновременный взрыв всех птерт на второй день полета, удивление и восторг детей, когда в окружающем холодном воздухе стало видно их дыхание, игры малышей в то недолгое время, когда можно было подвешивать в воздухе бусы и безделушки, создавая из них карикатурные лица и объемные картины. А снаружи разворачивались другие сцены, причастные к царству жуткого кошмара. Они рассказывали о далеких трагедиях и причудливой гибели людей. Королевский рейс эвакуировался с базы одним из первых, и Толлер знал, что уже через день после переворота над ними миль на 100 растянулось разреженное облако из кораблей. Они скрывались за огромным степенным баллоном, да их и без того было бы плохо видно на таком расстоянии. Но печальные свидетельства их присутствия Толлер получал. Это был редкий, случайный и жуткий дождь. Дождь из твердых капель различных размеров и форм, от целых небесных кораблей до человеческих тел. 3 раза Толлер видел разрушенные корабли. Их гондолы скользили мимо, обернутые медленно колышущимися ошметками баллонов, и были обречены целый день падать на верхний мир. Наверное, в последние часы бегства в Ро-Атабри царил полный хаос. И в этом хаосе командование некоторыми кораблями поручили неопытным летчикам, а быть может, по принуждению бунтовщиков, ими управляли люди, и вовсе не имевшие знаний в авиации. Похоже, многие из них прошли среднюю точку и не перевернулись вовремя. Притяжение верхнего мира увеличило их скорость. В хрупкой оболочке возникли сильные напряжения и разорвали ее. Однажды мимо стремительно пронеслась гондола без баллона. За ней вверх тянулись канаты и стартовые стойки, удерживающие ее в правильном положении. А у перил дюжина солдат безмолвно обозревала процессию еще способных летать кораблей. Последнее, что связывало обреченных с человечеством и жизнью. Но чаще всего падала всякая мелочь. Кухонная утварь, шкатулки, мешки с провизией, отдельные люди и животные. Свидетельства катастроф в десятках миль вверху, среди колеблющейся массы кораблей. Вскоре после средней точки, когда скорость падения была еще низкой, мимо королевского рейса пролетел юноша, так близко, что Толлер разглядел его лицо. Возможно, из-за бравады или отчаянного желания пообщаться с кем-нибудь напоследок, он весело окликнул Толлера и помахал рукой. Толлер не ответил, отказываясь принимать участие в жуткой пародии на героизм. Застыв у перил, он долго не мог оторвать глаз от несчастного, пока тот не скрылся из виду. Через много часов в темноте, пытаясь уснуть, Толлер думал о падающем человеке, который к этому времени летел уже в 1000 миль впереди миграционного флота, и гадал, что чувствует тот в последние минуты. Толлер сидел с уютно дремлющим на колени Сетваном и автоматически управлял горелкой, отмеряя частоту залпов ударами собственного сердца, когда резко вернулся дневной свет. Он осмотрелся, поморгал и понял, что-то случилось. Рядом летели не три, а два корабля. Не хватало того, на котором летел король. Ничего особенного вроде бы не произошло. Кеддлс сверхосторожный пилот, любил на ночь замедлять спуск, предпочитая, чтобы остальные дирижабли находились ниже, на виду. Но сейчас в небе вообще не было видно королевского корабля. Толлер легко поднял Сетвана, отнес его к семье в пассажирский отсек и тут услышал неистовые крики Заводла и Амбера. Обернувшись в ту сторону, он увидел, что они показывают на что-то над его кораблем. В тот же миг из горловины баллона хлынул поток горячего маглайна, отчего кто-то из детей испуганно взвизгнул. Толлер взглянул вверх, сквозь сияющий купол баллона, и сердце его затрепетало. Он увидел, что к баллону, искажая паутинную геометрию лент оплетки, прижался квадратный силуэт гондолы. Королевский корабль находился прямо над ними и интенсивно давил на их баллон. Толлер видел круглый отпечаток сопла реактивного двигателя, которое зарывалось в макушку оболочки, угрожая разорвать верхнюю секцию. Такелаж и стартовые стойки скрипели, и давление выталкивало в гондолу Толлера все больше удушливого газа. «Кеддлс!» – заорал он, не зная, услышит ли его в верхней гондоле. «Подними корабль! Подними корабль!» К его голосу присоединились отдаленные крики Заводла и Амбера. В одной из гондол заработал солнечный телеграф, но сверху никто не отвечал. Корабль короля продолжал давить на их баллон, угрожая разорвать или сплющить его. Толлер бросил беспомощный взгляд на Джессалу и Чаккела, которые вскочили и смотрели в ужасе, раскрыв рты. Самым правдоподобным объяснением, которое пришло ему в голову, было, что Кеддлс заболел, потерял сознание или умер за рычагами управления. Но если так, кто-то другой может включить горелку и расцепить корабли, и лучше бы он сделал это побыстрее. А вдруг? И от этой мысли у Толлера пересохло во рту. Горелка каким-то образом сломалась и не включается. Он лихорадочно обдумывал ситуацию, а ткань баллона в это время щелкала как хлыст, и палуба качалась под ногами. Сцепившаяся пара кораблей начала быстро терять высоту, о чем говорил тот факт, что два других корабля Королевского флота поплыли вверх. Впервые с момента взлета у перил своей гондолы показался Леддравор, а за его спиной Заводл все еще посылал бесполезные вспышки солнечного телеграфа. Отцепиться от королевского корабля, увеличив скорость спуска, Толлер не мог. Его баллон и так выпустил уже много газа, поэтому существовала опасность, что при слишком большой скорости наружное давление воздуха раздавит его. После этого началось бы падение на верхний мир с 1000-мильной высоты. Необходимо было срочно вкачать в баллон много горячего газа, хотя и возникал риск порвать оболочку. Взгляд Толлера встретился со взглядом Джессаллы, и он сказал себе: «Я должен выжить». Толлер вернулся на место пилота и запустил в горелку долгий грохочущий залп. Голодный баллон жадно впитал тепло, и через несколько секунд Толлер толкнул рычаг бокового двигателя. Выхлопа не было слышно за ревом горелки, но от этого его действие не стало меньше. Два других корабля королевского рейса поплыли вниз и скрылись из виду, а корабль Толлера начал вращаться вокруг своей оси. Последовали Низкие нечеловеческие стоны, и гондола короля, соскользнув по боку баллона Толлера, оказалась на виду. Одна из стартовых стоек королевского дирижабля отвязалась и словно меч дуэлянта кружилась в воздухе. Пока Толлер, застыв, наблюдал это, движение кораблей, обычно плавное и величественное, как движение небесных тел, резко ускорилось. Вторая гондола поравнялась с ним, и острый конец ее стойки слепо въехал им в камбуз. Вселенная опасно накренилась. От сотрясения стойка поехала обратно, распоров своим верхним концом оболочку королевского баллона. Содрогаясь, как в агонии, он сплющился, и дирижабль короля начал беспрепятственно падать, таща за собой зацепившийся стойкой корабль Толлера. Их гондола повернулась на бок, и перед ними засверкал верхний мир, жадный, готовый поглотить пришельцев. Вскрикнув, Джессала упала на перегородку, из рук ее выпало зеркало и закружилось в голубой пустоте. Толлер бросился в камбуз. Рискуя вывалиться за борт, он схватил зацепившийся конец, собрал всю свою физическую мощь воина и отбросил стойку. Гондола выровнялась, а Толлер, ухватившись за перила, смотрел, как корабль короля начинает свой смертельный спуск. На высоте 1000 миль сила гравитации была меньше половины, на самом деле даже меньше трети, 28%, примечание переводчика. И дальнейшее происходило словно во сне. Толлер увидел, как король Прат подплыл к борту падающей гондолы, его белый глаз сверкнул, точно звезда, когда он поднял руку и указал на Толлера. Через секунду разорванный баллон, кружась, скрыл монарха из виду. Падая, корабль короля набирал скорость и становился все меньше, пока не превратился в еле видное мерцающее пятнышко, затерявшееся среди мозаичных картин верхнего мира. Почувствовав неожиданное беспокойство, Толлер поднял голову и оглядел два оставшихся дирижабля. С ближайшего на него смотрел Лед-Дравор, и когда их взгляды встретились, он протянул к Толлеру руки, словно звал в объятия любимую. Так он стоял в безмолвном призыве, и даже вернувшись к горелке, Толлер ощущал, что ненависть принца пронзает его душу, подобно невидимому лезвию. Из входа в пассажирский отсек, где тихо плакали Дасина и Корба, на Толлера смотрел Чаккел с посеревшим лицом. «Сегодня плохой день», — заплетающимся языком произнес принц. «Умер король». «Нет пока», — подумал Толлер. «Ему еще лететь и лететь много часов». Вслух же он сказал: «Вы видели все своими глазами. Просто чудо, что мы уцелели. У меня не было выбора». «Лед-Дравор с этим не согласится». «Да», — печально подтвердил Толлер, — «Лед-Дравор не согласится». Ночью, когда Толлер напрасно старался уснуть, к нему пришла Джессала. В этот одинокий час ему показалось естественным обнять ее одной рукой. Она опустила голову ему на плечо и прошептала в самое ухо: «О чем ты думаешь, Толлер?» Он хотел сначала солгать, но потом решил, что не стоит. «Я думаю о Лед-Драворе. Наш спор должен разрешиться. Может быть, он проанализирует случившееся, и когда мы окажемся на верхнем мире, переменит мнение. Я хочу сказать, что даже если бы ты пожертвовал нами, короля бы это все равно не спасло. Лед-Дравор должен признать, что ты ничего не мог поделать». «Так можно считать мне. А Лед-Дравор скажет, что я слишком проворно вывернулся из-под корабля его отца. Наверное, будь я на его месте, а он на моем, я бы и сам так сказал. Если бы я подождал еще, Кедлс или кто-нибудь, возможно, запустил бы горелку». «Успокойся», — ласково сказала Джессала. «Ты сделал то, что следовало». «Лед-Дравор тоже сделает то, что следует». «Но ведь ты можешь с ним справиться?» «Вероятно. Но, боюсь, он уже отдал распоряжение казнить меня. Не могу же я сражаться с целым полком». «Понимаю», — Джессала облокотилась на одну руку и смотрела на него сверху. В сумраке ее лицо было невыразимо прекрасно. «Толлер, ты любишь меня?» Он почувствовал, что достиг конца путешествия, длившегося всю жизнь. «Да». «Я рада», — Она села и начала раздеваться. «Потому что хочу от тебя ребенка». Толлер поймал ее за запястье и ошеломленно улыбнулся, не веря своим ушам. «Что ты делаешь? Прямо за этой перегородкой у горелки сидит Чаккел. Ему нас не видно, но нельзя же так. Меня это не волнует». Джесалла прижалась грудью к руке Толлера, сжимавшей ее запястье. «Я выбрала тебя в отцы моего ребенка, и у нас может быть совсем мало времени». «Ничего не выйдет». Толлер откинулся назад на одеяло. «Я просто не в состоянии заниматься любовью в таких условиях». «Ты думаешь?» Джесалла села на него верхом, прижалась ртом к его губам и стала мять руками его щеки, терпеливо стараясь разбудить в нем ответную страсть.